Глава 30. Проходя мимо второго этажа, я слышал возбужденные голоса гостей, доносящиеся из-за двери. Большая их часть собралась именно здесь, и я чувствовал, как изменяется настроение толпы, продвигаясь к желанному состоянию черного экстаза. Мое предположение, что здание раньше служило для корпоративного отдыха, подтвердилось, когда я поднялся на третий этаж. Двери с цифрами, как в отеле, по обеим сторонам коридора, вероятно, вели в просторные номера. Коридор третьего этажа я нашел пустынным, но не тихим. Пусть и приглушенно, но со второго этажа сюда доносился смех и оживленные разговоры. Джесси, Джасмин и Джордан привели меня к комнате 4 по левую руку, где я долго стоял, взявшись за ручку двери. Я точно знал, что дети за этой дверью, но интуиция подсказывала, что у меня еще недостаточно информации, необходимой для их спасения. Энергия толпы нарастала. И поскольку шум доносился с той стороны дома, что выходило на озеро, мне требовалось посмотреть, что происходит в залитой светом факелов ночи. Хотя мистер Хичкок и предупредил, что часы тикают, и никто не знал больше о тикающих часах, чем мастер триллеров, я прошел к следующей двери по левую руку, комнате 6. Дверь не заперли. Они пытали людей ради удовольствия, чтобы ублажить своего злобного бога. Они совершали таинство убийства, но полностью доверяли друг другу, не опасаясь воровства. Может, причина состояла в том, что они жестоко казнили своих, как произошло в здании мануфактуры Блэка и Бакла в Барстоу, за поступки, которые могли поставить под удар секту или нанести урон кому-то из ее членов. Я думаю, перспектива ампутации пальцев одного за другим болторезом или сожжение живьем заставляет подумать дважды, прежде чем проникнуть в чью-то комнату и стащить приглянувшийся iPad. На стены выключателю двери зажег 2 лампы на прикроватных столиках. На комоде кто-то оставил газету, ключи, карманную мелочь. Несколько книжек в обложке лежали на одном прикроватном столике. Занавески раздвинули, за большим окном пропановые факелы, которых я от двери не видел, установленные на террасе первого этажа, заливали ночь колеблющимся светом. Чтобы убедиться, что в номере больше никого нет, я заглянул в ванную. Рядом с 2 раковинами стояли 2 набора туалетных принадлежностей, показывающие, что в номере живет пара – мужчина и женщина. Они, похоже, воспринимали эту поездку как короткий отдых на стыке зимы и весны. Свежий горный воздух, 1 или 2 романа-бестселлера, возможно, катание в лодке по озеру – ритуальное убийство 17 детей, чтобы сбросить накопившееся нервное напряжение и гарантировать крепкий ночной сон. Убедившись, что на данный момент номер целиком мой, я подошел к окну. Прямо подо мной на 2 этаже балкон шириной в 20 футов тянулся вдоль всего особняка. Там собралось больше 20 человек, мужчин и женщин примерно поровну, со стаканами вина или коктейлей. Все надели свитера, но не для того, чтобы защититься от холодного ночного воздуха. Возможно, тоже в насмешку на каждом свитере обыгрывался рождественский мотив. Санта-Клаус или олень, снеговики или эльфы, ели или снежинки. И надписи соответствовали празднику. Ноэль, Фелис Навидад, Хо-Хо-Хо, Счастье мира. Свитера выглядели яркими, веселыми и вне сезона при сложившихся обстоятельствах наводили на очень уж мрачные мысли. Я не знал местного шерифа в лицо, но увидел внизу известного киноактера, сенатора Соединенных Штатов и еще пару знакомых лиц, которых, правда, не смог опознать. Маскарадного ковбоя среди них не было. Мне казалось, что в наш век смартфонов, успешно заменяющих и видеокамеры, и магнитофоны, появление столь известных и узнаваемых личностей на подобном мероприятии – верх безрассудства. Но мистер Хичкок сказал, что они под охраной их владыки – мятежного ангела, ставшего принцем этого мира, ради которого они готовы на все. Он назвал их неприкасаемыми. И, возможно, они верили, что свои их не обкрадут и не выложат видео в интернет, поскольку, присоединившись к темной стороне, они отказывались от свободной воли и лишались способности изменить принятое решение и предать секту. Сатанинское общество, в конце концов, могло существовать лишь на принципах абсолютного тоталитаризма. Ниже балкона, на террасе, в центре пространства, очерченного 4 высокими пропановыми факелами, круглая металлическая сцена ждала ночного представления. Именно ту платформу я видел, прикоснувшись к руке ковбоя на автомобильной стоянке. 3 детей сидели на ней, когда он поджарил их огнеметом. В дальнем конце террасы, на берегу озера, между двух факелов, стоял мужчина с торчащими во все стороны белыми волосами, в кроваво-красном костюме, черной рубашке и маске Арлекина. Ковбой. Он держал кадило, крепящийся тремя цепями к рукоятке, и, поворачиваясь, размахивал им, направляя на все четыре стороны света. Я видел светлые пары благовоний, поднимающиеся из дыр филигранной крышки золотой чаши. И только посмотрев дальше, за людей в рождественских свитерах, за сцену под ними, за ковбоя, я осознал, что с ночью произошли пугающие изменения. Прямо над головой звезды сверкали в разрывах между облаками, края которых подсвечивались сиянием еще невидимой луны. Но за линией, ограниченной рядом пропановых факелов, стоявших вдоль берега, озеро трансформировалось. Раньше его присутствие обнаружилось только благодаря отражениям факелов на ровной чернильной поверхности. Теперь светлая почва берега, казалось, колыхалась в отблесках пламени, но вода не отражала факелы, словно пересохла. Раньше в небе за озером облака слабо подсвечивались далеким сиянием Вегаса, и этой подсветки хватало, чтобы видеть поднимающиеся горы за дальним берегом. Теперь, в отличие от неба непосредственно над особняком, над озером собралась абсолютная тьма, настолько черная, что, глядя на нее, приходилось напрягать глаза. Дальний берег и земля за ними стали невидимыми. Линия факелов на берегу теперь маркировала не край озера, а границу между реальностью и пустошью, которую я видел через окна, и с крыши старого промышленного здания в где-то еще. Здесь эта холодная, жуткая тьма встречалась с нашей реальностью непосредственно, без моста где-то еще. На балконе второго этажа людей заметно прибавилось. Их собралось уже никак не меньше 40 человек. Все в ярких рождественских свитерах. Разговор стал оживленнее, но при этом и тише, словно они ожидали прибытия особого гостя, статусом куда выше сенатора с роскошной гривой тронутых сединой волос. Куда более знаменитого, чем кинозвезда. И смотрели они на абсолютную тьму, занявшую место озера. Холод пробежал по моему телу. Казалось, кровь вдруг загустела, как машинное масло на морозе. И сердцу, чтобы качать ее, приходилось биться не только чаще, но и с большей силой, потому что требовалось более высокое давление, чтобы прогнать сироп жизни по сосудам. Я чувствовал мощные удары сердца не только в груди и висках, но и в глазах. Зрение словно пульсировало. С каждым ударом пульсировало и адамово яблоко, и голосовые связки, и низ живота. Аорта раздувалась от каждого выплеска крови. Страх поднимался во мне, какого я никогда не испытывал. Первобытный, животный, он словно всю мою жизнь спал в костях, я даже не знал о его существовании, а теперь вдруг проснулся. В давящей тьме на месте озера двигалось что-то менее черное, и не одно. Я не мог различить ни силуэтов, ни лиц. Какие-то существа то ли перемещались с места на место, то ли меняли форму, не двигаясь, куда более необычные, чем самая необычная живность на Земле. И мне казалось, что темнота, в которой они двигались, из которой они пришли, не имеет конца края, а они сами, пусть их и много, являлись одним целым, и к берегу подтягивало что-то невероятно огромное и гротескное, непостижимое для человеческого восприятия. Ковбой повернулся спиной к черноте. Медленно, не выказывая страха, с кадилом в руке направился к дому. Я отвернулся от окна. Лампы на прикроватных столиках ритмично вспыхивали и чуть затухали, но не в такт с моим гулко бьющимся сердцем, и я подумал, что эта пульсация света реальная, не вызванная пульсацией моих глаз. Я вытащил оба пистолета, потом сунул обратно в кобуры. Такой страх побуждал к рациональным действиям, которые могли привести к тому, что я потеряю не одного или двух детей, а всех. Какие бы ворота ни открылись в другую реальность, какое бы существо или легион ни выдвинулись из пустоши к берегу озера, причина заключалась не в том, чтобы найти меня и увести с собой. Пришельцы заявились сюда, чтобы засвидетельствовать чудовищную жестокость, которую эти люди собирались предложить им в благодарность за власть и богатство, полученные от них, за успех в карьере, достигнутый благодаря их темному покровителю. Именно эти люди представляли для меня реальную угрозу. Мои ладони взмокли от пота. Я вытер их от джинсы. Поднял руки к лицу, наблюдал, как они трясутся, пока они не перестали трястись. Кто вышел из пустоши в эту ночь, значения не имело. Мир оказался гораздо более загадочным, чем я себе его представлял, но и это значение не имело. Задача, стоящая передо мной, не изменилась, оставалась одной и той же с того момента, когда я впервые увидел сжигаемых детей. Главное — осознавать, что твое призвание — делать, что должен, всегда и без малейшего колебания. Это единственный путь. В коридоре третьего этажа потолочные светильники тоже мерцали. То вспыхивали, то затухали, но там меня не ждала желтоглазая, облизывающая подбородок маньячка в готской боевой раскраске или ей подобной. Это выглядело хорошим знаком, способствовало сохранению позитивного мышления. Я вернулся к комнате 4, на этот раз открыл дверь и смело вошел во временную тюрьму, где за 17 детьми приглядывали двое мужчин. Когда я увидел, что на лбах детей фломастером нарисованы полоски иероглифов, тут же перед мысленным взором возникли отрубленные головы в шкафах с выдвинутой центральной частью, и мне пришлось напомнить себе о важности сохранять позитивное мышление. Но мне пришлось зажать в кулак и отвращение, и ненависть к этим мерзавцам, если я хотел спасти детей. Я чуть не потерял голову от праведного гнева, но отдавал себе отчет, что одно безрассудное движение могло обернуться смертью и детей, и моей. И как бы мне не хотелось выплеснуть гнев, я не мог позволить себе ни нотки презрения в голосе, ни тени отвращения на лице. Оба охранника были до абсурда красивыми, с тщательно уложенными волосами, словно уделяли массу времени прическе. Они выглядели как две куклы Кена, в которых вдохнула жизнь сила зла, после чего они расчленили Барби и пришли сюда, чтобы отомстить детям за годы, проведенные в образе куклы, когда им приходилось носить одежду, унижающую их достоинство. Из мебели в комнате остались лишь два стула с высокой спинкой. Два торшера с шелковыми абажурами, по одному на каждой половине, тоже мерцали, как лампы в коридоре и в комнате 4. Один из кенов, здоровяк-блондин с будто высеченными с камня чертами лица, сидел на стуле с электрошокером на коленях. В свитере с лягушонком Кермитом, с колпаком Санта-Клауса на голове. Плечевую кобуру с пистолетом этот кен надел прямо на свитер. «Контумакс», — поздоровался я, вскинув правую руку со сжатыми в кулак пальцами. Второй кен, в свитере с оленем и тоже с пистолетом в плечевой кобуре, стоял у окна в дальнем конце комнаты и смотрел за приготовлениями к празднеству. Он напоминал актера Хью Гранта, будь Хью Грант в три раза красивее. Если бы оба кена находились ближе друг к другу, я бы попытался уложить их, не вызвав ответного огня, но эта диспозиция меня нервировала. Кроме того, я не хотел стрелять в человека у окна, потому что мог разбить стекло и встревожить людей, которые находились на балконе второго этажа. Кен-2 на мой контумакс ответил по тестосам и ленивым взмахом руки со сжатыми пальцами. Но Кен-1 просто хотел знать, когда прелюбодейское представление наконец-то начнется, хотя слово «прелюбодейское» он не использовал. Я ответил, что меня зовут Луция, и я из Аризоны. Указав на мое оружие, добавил, что участвую в шоу, и я друг Джинкс, и мы ищем ее, потому что без Джинкс шоу не может начаться. Кен-2 предположил, что где-то на территории трахается с одним из доберманов. А Кен один сказал, что ему не терпится увидеть шоу, которое устроит эта ведьма, потому что она всегда придумает что-нибудь эдакое. Кен 2 добавил, что у Джинкс суперклассные сисечки, да и попка что надо, только он не использовал слово «сисечки». Кен один признал, что ему нравятся ее сисечки, клевые черные ногти, а желтые контактные линзы — глупости из фильмов про вампиров. Кен 2 согласился, что желтые контактные линзы — глупость, и отметил, что лучше, чем у Джинкс, сисечки только у недры. На это Кен-1 ответил, что не следовало ему есть эти прелюбодейские королевские креветки, потому что теперь у него прелюбодейская изжога. К этому времени я уже понял, что даже коллекционирующие головы сатанисты, которые приносят человеческие жертвы и живут вне правил, могут оказаться занудами. Пленники сидели на полу большим полукругом. Трое детей Пейтонов среди них, все от 10 лет и моложе, 8 мальчиков и 9 девочек. Некоторые застыли от ужаса, других трясло, третьи выглядели эмоционально выхолощенными, безмерно уставшими. Наверняка они уже выплакали все слезы. На лицах двоих читалась непокорность. Возможно, они сопротивлялись или пытались бежать и были наказаны, да только ни о каком побеге не могло быть и речи. Все 17 привязали друг к другу за запястье красной атласной лентой, превратив в неразрывную цепочку. Лампы перестали пульсировать. Тот, кто нарушал ночь своим приходом, наконец-то прибыл, и ночь приспособилась к визитеру. Раздраженный моим появлением, хотя я говорил с ними предельно вежливо, Кен один процедил: «Послушай, чел, я скажу тебе то же самое, что говорил и другим, которые заглядывали сюда до тебя. Мы не можем позволить тебе взять с собой одного из этих прелюбодейских маленьких блинчиков в прелюбодейскую ванную, чтобы попробовать на вкус. Они должны быть чистыми для дальнейшего. Кроме того, они все отлили перед тем, как мы их связали, а теперь мы никого не сможем отвязать, потому что скоро, как только мы услышим гонг, мы должны отвезти их к прелюбодейской сцене». «Ее или его?» — вставил Кен-2. «Что?» — переспросил Кен-1. «Ее или его?» — повторил Кен-2. «Мы не можем позволить Луции уйти в ванную ни с одной из девочек, ни с одним из мальчиков». «Чел, именно это я и сказал», — заявил Кен-1, раздражаясь еще больше. «Нет, ты сказал ему, что мы не можем позволить ему взять одного в ванную, чтобы попробовать на вкус». После нескольких слов, которые воспринимались как богохульство, Кен-1 объяснил. «Под блинчиком понимались и мальчики, и девочки». «Может и так, но как он истолковал твои слова?» «Да какая разница?» — спросил Кен-1. «Когда я сказал «на вкус», я имел в виду не вкус блинчика, но Луций понял, о чем речь». Он повернулся ко мне. «Ты понял, о чем я?» «Абсолютно, но я пришел сюда не за этим». Кен-1 пренебрежительно фыркнул. «Да, конечно». «Правда. Роб прислал меня, чтобы я кое-что сделал». «Роб какой? Здесь сегодня 90 человек, и я знаю 3 робов. А еще 20 вижу впервые, и, возможно, каждый из них прелюбодейский роб». Кен-2 уточнил. «Только Роб Корнелл на самом деле Роберт, но ему не нравится уменьшительный Боб, вот он и называет себя Робом». Прежде чем Кен-1 успел выдать какое-нибудь новое ругательство из своего богатого лексикона, я обратился к Кену, который стоял у окна. «В этом мне нужна ваша помощь». «В чем?» «В том, с чем Роб Баркетт прислал меня сюда». Кен-2 тут же отошел от окна. «Почему ты сразу не сказал, что тебя прислал Роб Баркетт?» Поднимаясь со стула с электрошокером в правой руке, Кен-1 добавил. «Черт, Луций, ты же знаешь, какой он, Роб. Руководит из кабинета, на дело не ходит. Он бы тоже не знал, что делать, если бы в прошлую ночь оказался в Вегасе. Да, получилось грязно, но 4 детей все равно у нас». Я вспомнил слова Чета, посетителя ресторана. В Вегасе похитители убили родителей, чтобы добраться до детей. Кен-2 присоединился к нам, на лице читалась озабоченность. «Кто бы мог подумать, что баптистский священник и его жена носят оружие?» Кен-1 попытался заручиться моим сочувствием. «Послушай, чел, в новостях сказали, что этот прелюбодейский священник и его жена, сука, имели разрешение на ношение оружия. Какие безумные говнюки бюрократы из правительства разрешают прелюбодейским священникам ходить с прелюбодейским пистолетом под полы пиджака?» «Хорошо, хоть священник не сообразил, что нас двое», — добавил Кен-2. «Хорошо», — кивнул Кен-1, — «но священник должен знать, что в Библии написано «не убей». «Если на то пошло, Роб не так и злится насчет Вегаса», — успокоил их я. «Все закончилось как нельзя лучше. Мы заполучили 4 аппетитных пасторских деток, воспитанных в чистоте и непорочности, какими они нам и нужны. Он прислал меня сюда, чтобы я кое-что сделал с маленькими крошками». «Сделал что?» — хором спросили Кены. Я им подмигнул. «Вам понравится». У меня в животе запорхали 2000 крыльев бабочек, одновременно вылупившихся из 1000 коконов. Этим детям предстояло жить с психологической травмой до конца своих дней, и я не хотел, чтобы у них остались еще более темные воспоминания об этих событиях. Повернувшись к пленникам, я вспомнил слова мистера Хичкока. Сектанты хотели удивить оставшихся 16, когда первого порезали бы ножом, изрубили топором или забили молотком. «Послушайте, дети. Потребуется день или два на оплату выкупа, а пока мы отпустить вас не можем». Одна из двоих, кто демонстрировал непокорность, девочка 9 или 10 лет с конским хвостом и серо-зелеными глазами, подала голос. «Это все куча лошадиного дерьма». «Лично я таких слов никогда не произношу», — ответил я ей, «хотя понимаю, почему у тебя такое настроение. Если честно, мы знаем, что вы заскучали, а поскольку среди собравшихся здесь есть несколько фокусников, через какое-то время мы собираемся устроить для вас маленькое представление». «Еще больше лошадиного дерьма», — стояла на своем девочка. Я стоял на шаг впереди перед Кенами, а потому подмигнул ей, чего они увидеть не могли. Она нахмурилась, не зная, как это истолковать. «Мне нужен один из вас, кто будет помогать фокусникам в нескольких их удивительных трюках. Это действительно будет круто». Один милый мальчик лет 6 поднял руку. «Я помогу». «Извини, сынок, но мне не нужны добровольцы. Мы сейчас сыграем веселую игру, и победитель станет помощником фокусников. Сначала я хочу, чтобы вы все закрыли глаза. Давайте же, закрывайте. Крепко, очень крепко. И ты тоже. Вот так, хорошо. Вы должны оставаться с закрытыми глазами всю игру, пока я не скажу вам, что их надо открыть». Я вытащил один из глоков, повернулся и прострелил Кену один голову. Он, разумеется, глаза не закрывал, но они не успели даже широко раскрыться от осознания, что сейчас произойдет. Кен 2, вероятно, думал о суперклассных сисечках, потому что пистолет выхватывал гораздо медленнее, чем я ожидал, и я выстрелил ему в лицо и горло еще до того, как ствол покинул кобуру. Чтобы не сомневаться насчет Кена 1, я наклонился и выстрелил в него еще раз. При каждом выстреле раздавалось лишь тихое «уф», но от падения тела шума куда как больше я повторил. «Оставайтесь с закрытыми глазами, дети, закройте их действительно крепко». Бабочки в моем животе превратились в змей, которые ползали друг по другу и шипели. Я опустился на колени рядом с Кеном один, посмотрел в его глаза, потом натянул свитер с лягушонком Кермитом ему на лицо, как саван, чтобы скрыть раны. Посмотрел в глаза второму Кену и натянул ему на лицо свитер с оленем. Мне показалось, что я услышал шум в коридоре. Замер, глядя на дверь, ожидая стука или поворота ручки. Ничего такого не произошло. В моей половине комнаты пол замусорили осколки костей и запачкали ошметки мозга. Я повернулся к детям, чтобы убедиться, что глаза у них закрыты. Действительно, все сидели с закрытыми глазами, за исключением девочки с конским хвостом. Ее серо-зеленые глаза ярко сверкали. Я подошел к торшеру, который освещал мою половину комнаты с запачканным и замусоренным полом, и выдернул штепсель из розетки. Вернулся к детям. «Когда откроете глаза, старайтесь ни к чему не приглядываться. На то есть причина. Можете открыть глаза». Они уставились на мертвецов. Некоторые, но не большинство, отвели глаза. Кто-то начал всхлипывать, но я мягко предложил им не нарушать тишину. «Я собираюсь отвезти вас домой, но вы должны вести себя тихо, очень тихо, и делать все, что я вам скажу». Девочка с конским хвостом пристально смотрела на меня, прям-таки живой детектор лжи. Кивнула. Остальным сказала: «Делайте, что он говорит. Если придется, он за нас умрет». Плачущие дети вытерли слезы, всхлипывания затихли. Я улыбнулся девочке. «Никакого лошадиного дерьма?» «Абсолютно», — ответила она.